2 ноября 1907 года. Полдень. Воеводина. Банатский Карловац. Штаб русской экспедиционной армии. Запасной королевич и капитан сербской армии Георгий Карагеоргиевич. Со вчерашнего дня я великий воевода сербский. Это мне так удружил австрийский император Франц Фердинанд, уступив титул, которым его предки владели с давних времен. Тогда, в 17 веке, Балканы были полем боя между Австрией и Османской империей, а граница между двумя мирами проходила по руслу Дуная. В одну сторону были христиане, в те времена перед лицом общего врага не делившие себя на католиков и православных, а по другую — магометане, слывущие чистейшими исчадьями ада. Сербы тогда массово бежали со своих земель, оккупированных турками, на австрийскую территорию и селились в приграничной полосе под рукой венских властей, составляя войско граничар. Каждый взрослый мужчина-серб на этих землях был тогда воином, а их главнокомандующим считался сам австрийский император, принявший на себя звание главного сербского воеводы. С тех пор в Дунае утекло много воды. Османская империя сначала как-то незаметно отступила из этих мест, а потом и вовсе прекратила свое существование, потому что у нее, помимо Австрии, появился гораздо более сильный и опасный враг. По мере того, как Российская империя усиливалась и наносила туркам удар за ударом, менялись и симпатии сербского народа. Такие же православные славяне оказались нам намного ближе и милее немцев католического вероисповедания. Да и сами австрийские немцы оказались хороши. Едва у них отпала нужда в солдатах-граничарах, они потеряли интерес к сербскому населению, отдав воеводину под власть правительству в Будапеште. А может быть, я слишком строг к немцам, как к народу. Ведь большая часть пути по ухудшению положения сербского населения на территории Австро-Венгерской империи была пройдена во времена правления императора Франца Иосифа, закоренелого ненавистника всего славянского и православного. Оберст Элефант говорил мне, что существуют такие люди, которые органически не могут испытывать чувство благодарности, и любого, кто сделает им хоть что-то хорошее, они тут же начинают ненавидеть всем пылом своей мелкой душонки. Да и с нами, сербами, не все так хорошо, как хотелось бы. Большую часть истории существования независимой Сербии Россия была от нас далеко, а потому мы волей-неволей ориентировались на Германию, как самое развитое и совершенное европейское государство. В германских университетах, по большей части, училась наша интеллигенция. У Второго рейха мы позаимствовали сочетание парламента и абсолютной монархии, да и воюет наша армия винтовками Маузера, закупленными во время правления последнего короля из династии Обреновичей. Противоположность Германии, Российская империя стала главным фактором нашей внутренней политики совсем недавно. Еще 4 года назад, когда господин Дмитриевич с подельниками совершал государственный переворот, Санкт-Петербург от нас был так далеко, будто находился на другой планете, но при всем при этом даже тогда тянуло простых сербов все же к русским, а не к немцам, что доставляло некоторым представителям нашего образованного класса немалую головную боль. И теперь все изменилось так, будто вчера была зима и выли метели, а сегодня вдруг наступило жаркое лето. Еще 1/2 года назад никто даже не помышлял о воссоединении всех сербских земель в одно государство, но потом к моей сестре неожиданно посватался русский принц Михаил, и события завертелись в темпе жаркой сабельной рубки. Оглянешься назад и не верится самому. Кто бы совсем недавно мог поверить, что не только русская армия станет сражаться за освобождение сербского народа, но даже сам австрийский император, сочувствуя нашему святому делу, передаст мне титул, как раз и обуславливающий все права на эти земли. И ведь Франц Фердинанд не просто отстучал соответствующие сообщения по телеграфу, а прислал специального курьера с бумагой, оформленной по всем правилам. Но я не знаю, что мне теперь делать. Принимать этот отравленный подарок или гордо его отвергнуть, мол, права Сербии на воеводину не нуждаются ни в каком дополнительном подтверждении. Так что с этим вопросом я обратился к господину Новикову, за последнее время ставшему мне кем-то вроде старшего брата. Александр Владимирович выслушал мой вопрос, немного подумал и сказал: «Конечно, Георгий, титул воеводы сербского тебе необходимо брать». «А как же Елена?» — спросил я. «Ведь это она, сербская королева. А значит, и этот титул должен принадлежать именно ей. Не получится ли так, что, приняв этот донайский подарок, я разрушу какие-нибудь важные планы вашей супруги и моей сестры?» В ответ господин Новиков пожал плечами и сказал: «Нет, не получится. Приняв титул воеводы сербского, ты принесешь вассальную присягу уже не австрийскому императору, а своей сестре, ведь земли, с которыми он связан, уже уступлены в состав Сербии. И вообще, Франц Фердинанд умный человек и должен был догадаться, что с такого хода следовало начинать комбинацию, а не хвататься за него в тот момент, когда дела пошли совсем не так, как ему хотелось бы. Может быть, если бы он уступил тебе эту должность еще до начала боевых действий, то и части регулярной имперской армии, попившей у нас немало крови, воздержались бы от выступления на стороне мятежников. Мы, конечно, показали петушащимся австрийцам, кто нынче настоящий хозяин в европейском курятнике, но хотелось бы, чтобы потерь в ходе этой операции было поменьше, причем со всех сторон». «А что у Франца Фердинанда пошло не так?» С наивной непосредственностью спросил я. «Ведь его план исполнился в полном объеме. Венгерское правительство взбунтовалось ровно в тот момент, как и задумывалось, и теперь его руки развязаны для всех необходимых преобразований в государстве». «Не все так просто, Георгий», — покачал головой господин Новиков. «Франц Фердинанд рассчитывал справиться с мятежом собственными силами, при поддержке самых широких слоев населения и своей державы. Но оказалось, что никакой державы в его распоряжении уже нет, а есть лишь набор территорий, скрепленные надетыми на его голову коронами. С воодушевлением его действия восприняли только в Хорватии. Венгрия от них сразу же дружно взбунтовалась, а все прочие территории сделали вид, что их все это не касается, а сами по-тихому скрутили в кармане фиги за то, чтобы Австро-Венгерская империя распалась не через 20 лет, а прямо сейчас. Уж они-то от этого ничего не потеряют. Вот и получается, что разжиревшее государство Габсбургов держалось только на консерватизме и упрямстве старого вампира Франца Иосифа, которого пусть даже и не любили, но хотя бы боялись. А теперь, когда его не стало, каждый как-то сразу стал сам по себе. Того и гляди, найдутся поторапливатели, желающие, чтобы Франц Фердинанд поскорее испустил дух. И вот тогда они, обиженные и оскорбленные, развернутся во всю широту своей европейской души». «Жаль», — со вздохом ответил я, — «из всей этой венской габсбургской кампании Франц Фердинанд самый приличный персонаж. И если нашему государству противопоказано хватание кусков с несербским населением у всех ближних соседей, то лучше бы в Вене, скрепляя мнимое единство умирающей империи, сидел именно он, а не кто-нибудь другой. Без него Австро-Венгрия рухнет, и все желающие бросятся делить оставшиеся от нее территории. И вот тогда нынешняя война с венгерскими мятежниками за национальное размежевание может показаться нам веселыми весенними маневрами». «Вот именно, Георгий», — усмехнулся господин Новиков. «И как раз по этой причине специально назначенные люди тщательно следят за благополучием нашего австрийского приятеля. Не дай бог чихнет не вовремя. И, кстати, о воеводине. Имею в виду, что восточная часть этого территориального образования заселена румынами, а еще вместе с ними ты получаешь значительное немецкое меньшинство. А это совсем нехорошо для той компактной и этнически монолитной Сербии, которую мы хотим построить вместо громоздкой и неуклюжной Югославии имени твоего брата Александра. Ведь румыны и немцы — это не болгары и хорваты. Их испорченными сербами уж точно не назовешь». «Вы считаете, что мы должны передать восточную часть воеводины в состав вассальной вам Румынии?» — встревоженно спросил я. «Боюсь, что такую расточительность в Сербии воспримут с величайшим раздражением и непониманием, и наши доморощенные пророки начнут говорить, что я отдаю даже то немногое, что сербам удалось получить от ваших хитрых комбинаций». «Я не говорю, что вам нужно что-то отдать», — качал головой господин Новиков. «Просто вам с Еленой и господином Джорджевичем надо будет хорошо подумать над тем, как избежать внутреннего раскола вашей Сербии из-за наличия в ней национальных меньшинств. Как раз для этого вам головы и даны, а не только для того, чтобы в них есть. На этом, пожалуй, все». Вот и поговорили. Даже и вправду голова заболела. Впрочем, и в самом деле, мне стоит перестать изображать из себя статиста, набирающегося впечатлений при русском штабе, а отправляться в Белград и решать со своей сестрой вопрос здешних румын и немцев. Ведь не скажешь же этим людям, что они никому не нужны на этой земле, а потому должны собирать свои вещи и убираться прочь. И поменять их, как в случае с Хорватией, ни на что не получится, ибо нет в составе Румынии земель с сербским населением. Остается надеяться только на то, что нам с Еленой все же удастся решить этот вопрос самым благоразумным способом. Самое главное, чтобы хватать чужие куски не вошло у нас в привычку. А то некоторые политические круги, жестко обломленные с захватом Македонии и возможностью поглощения Хорватии, начали поговаривать, что Сербии во что бы то ни стало требуется присоединить к себе Албанию, только что получившую независимость после краха Османской империи. И эти фантомные желания великосербских империалистов тоже будут нашей сестрой головной болью.